Глава 4. Лабиринт мысли. Часть 1. Проклятие. Уж не поэтому ли вокруг купола не было демонов? Пробормотал Арк, закончив читать информационное окно. Он угадал, именно поэтому Маситу избежал под купол, нарочно попав в поле зрения штурмового отряда. Таким образом, ему удалось заманить Арка и компанию в другое измерение, и поэтому демоны даже не пытались защищать казавшийся таким важным для них купол. Если бы Арку пришлось пробиваться через толпы демонов, то это значительно замедлило бы его продвижение к ловушке. Лишь когда он прошел через двери, со всех сторон к зданию начали стягиваться тысячи и тысячи демонов. Это вынудило Арка укрыться внутри здания и тем самым угодить прямо в расставленную ловушку. «Значит, нас хотят удерживать здесь до тех пор, пока темный лорд не воскреснет». Лабиринт мысли выглядел очень запутанным и опасным. Еще недавно Арк считал, что оставшихся 12 часов ему с головой хватит на выполнение миссии, но теперь он угодил в настоящий лабиринт, тюрьму без возможности выбраться. По законам нового света из любой локации должен существовать выход, но неизвестно, подчинялось ли это место общим правилам и удастся ли отряду выбраться за оставшиеся 12 часов. «Не стоит медлить! Поспешим!» Слова Арка прервало угрожающее рычание. Какая-то темная фигура отделилась от окружающей отряд тьмы. Это был огромный, чернее ночи монстр с горящими красными глазами. Существо испускало отвратительный запах рыбы. Оно моргнуло глазами, и героев со всех сторон окружило несколько сотен странных тварей. «Опять они!» Тимаси заскрипела зубами от злости при их появлении. Это были те же монстры, что до этого напали на Алана, и они же несколько дней докучали ей мстителям во время побега. Увидев этих тварей, Тимаси сделала несколько молниеносных движений. «Матанийский стрелок номер 3! Стремительная стрела дьявола!» Десятки стрел разлетелись вокруг и взорвались при столкновении. Одновременно с этим твари с жутким рыком понеслись на отряд. Поняв, что дело пахнет жареным, Арк практически рефлекторно начал отдавать приказы. «Воинам выстроиться на переднем фланге! Принять формацию для контратаки!» Воины выбежали вперед, держа щиты и мечи наготове. В бою они использовали щиты для увеличения защиты на 50%, но при этом их атака уменьшилась на 30%. Достигнув определенного уровня, воины получили доступ к особой формации для проведения контрудара, которая позволяла им атаковать и защищаться одновременно. В чем то это напоминало навык Арка под названием парирование, только требовавший правильного расчета времени. «Будьте готовы отразить атаку и тут же нанести ответный удар!» Спустя несколько мгновений ряды воинов и твари сомкнулись. «Бададыщ!» Раздался гулкий грохот, десятки воинов отлетели на несколько метров назад, словно их ударило автобусом. Линия обороны распалась буквально на глазах. Твари начали пробиваться через образовавшиеся бреши в рядах воинов. «Что за... как такое может быть?» Арк пораженно наблюдал за происходящим. Его отряд состоял из бойцов клана Белых Тигров, одних из лучших воинов во всем Новом Свете. Их средний уровень составлял 350-370-й, Они пользовались только оружием и броней высшего качества, и их щиты стоили по 10 миллионов вон каждый. Словом, их защита была поистине непробиваемой. Возможно, в данный момент она была чуть ниже из-за нестандартного боевого построения, но даже в таком случае персонаж 350 уровня в элитном снаряжении просто не мог быть отброшен на несколько метров одной атакой. Один из монстров попытался напасть на Арка, пока тот переваривал увиденное. Рефлекторно увернувшийся Арк использовал удар тьмы. Удар пришелся прямо по уязвимой точке твари. Обычный демон до такого пошатнулся бы, отступив на пару шагов, но этот лишь стряхнул головой и занес лапу для ответного удара. Арк получил чувствительную царапину и стремительно отпрыгнул, не ожидая контратаки. «Ах ты!» Он поспешил воспользоваться темным танцем, чтобы избежать последующих атак и ретироваться, но тварь не собиралась отставать и вновь взмахнула когтями. «Матанийский стрелок номер 1! Пробивающая стрела дьявола!» Арк услышал голос Тимаси, и тут же в лапу монстра вонзилась стрела. Наконец, ему удалось убежать от настырной твари. «Кажется, мы имеем дело далеко не с обычными демонами. Это элитные монстры!» «Что? Раньше не могло сказать?» «Я тебе сейчас говорю!» Ответила Тимаси, вслепую выстрелив очередного противника. «Матанийский стрелок номер 3! Пробивающая стрела дьявола!» «Значит, это элитные демоны!» Арк внимательно всмотрелся в носившихся вокруг монстров. Основная боевая стратегия Арка заключалась во внимательном изучении противника, определении его уязвимостей и последующих удачных контратаках. Но теперь он и его соратники оказались в некоем загадочном месте, обитателями которого являются эти странные твари. К тому же Арк был раздосадован тем фактом, что позволил Маситу так легко провести себя, и потому не мог действовать с обычной рассудительностью. «Нам нужно продвигаться вперед. Арк сделал глубокий вдох. Первоочередной задачей для него было выбраться из лабиринта за 12 часов, оставшиеся у него в запасе. Конечно, теперь щиты Рингберга значительно ослабели, и, возможно, остаткам флота экспедиционной армии удалось бы пробиться через них, но у них на пути стояли многие тысячи демонов. Таким образом, Арку оставалось рассчитывать лишь на 1200 солдат, находящихся в его распоряжении, но если их всех перебьют в этом лабиринте, то на этом все будет кончено. Но сконцентрируемся на текущих проблемах. Воины, перейдите в оборонительное построение. Не давайте им пробиваться через ваши ряды с такой легкостью. Джастисмен, реабилитанты, присоединитесь к Белым Тиграм. Следите за тем, чтобы они держали строй. Между тем, жрецы должны полностью сосредоточиться на лечении воинов. Отдал Арк серию приказов, немного успокоившись. Воины немедленно встали в строй, сформировали стену из щитов. Несмотря на это, им противостояло несколько сотен элитных монстров, и потому не было никаких гарантий, что даже защитная формация позволит устоять против них. Поэтому Арк решил сконцентрировать всех воинов в одной точке, выстроив их в форме круга. Даже если они не устоят на ногах от ударов, их хотя бы не отбросят на несколько метров назад, Арк научился этой тактике, сражаясь с крупными монстрами в секретном подземелье. Встав в формацию, солдаты сформировали настоящую железную стену из сотен щитов. Бам-бам-бам! Твари вновь совершили набег на отряд. Несколько десятков человек получили мощнейшие удары, но устояли на ногах, так как строй превратил солдат в водяный организм. «Отлично! Теперь они не пробьются!» Но расслабляться было рано. С каждой атакой монстров на щитах воинов оставались крупные вмятины и зазубрины, и их прочность стремительно снижалась. Такими темпами их разнесет в щепки за считанные минуты. При этом воины перешли в глухую оборону без возможности контратаковать, и потому предотвратить разрушение щитов было нельзя. Однако Арк не намеревался безучастно наблюдать за тем, как его отряд постепенно редеет под натиском врага. «Джек Тунг, что ты можешь сказать об этих тварях? Одну секунду! Знай себя, знай своего врага!» Это был особый навык хранителя-стратега, класс Джек Тунга. Благодаря ему Арк получил подробную информацию о незнакомых монстрах. «Злые помыслы. Уровень 500-й, элитный. Здоровье 8000. Описание. Эти твари... демонические порождения сумрачного разума темного бога. Характеристики. Сопротивление к оружию плюс 50%. Сопротивление к магии минус 30%. Сопротивление к атрибуту света минус 50%. Особенности. Пробивная способность повышена на 30%. Скорость движения повышена на 30%. Когда злые помыслы находятся близко к смерти, их атаки накладывают дополнительный негативный эффект замешательства. При каждом использовании замешательства здоровье монстра уменьшается, но любой враг под эффектом замешательства начнет атаковать своих союзников. Длительность эффекта зависит от силы воли цели. «Что ж, теперь мы хотя бы имеем представление о том, с кем сражаемся», — кивнул Арк, выслушав доклад Джек Тунга. Выходит, удар тьмы не действовал на этих монстров из-за сопротивляемости к обычному оружию. При этом темный танец тоже был не особо полезен в силу повышенной скорости движения тварей, а воины не могли устоять на ногах по причине их высокой пробивной способности. 50% сопротивляемости к оружию, ускорение разгона замешательства. Ничего особенного, за исключением ускорения. Нужно ли говорить о том, насколько в бою важна скорость передвижения? Воины просто не успевали нанести ответный удар из-за нечеловеческой скорости монстров. «Сперва их нужно чем-то замедлить», — подумал Арк, и ему в голову пришла идея, как это можно сделать.